Глава 21. Соренсен отвернулась от Гудмана и переложила телефон в другую руку. «Четыре человека?» — спросила она. «Картинка не слишком качественная, но можно разглядеть всех. Двое сидели впереди, двое сзади», — сказал полицейский капитан из Айовы. «И мой сержант хорошо запомнил водителя. Могу я поговорить с вашим сержантом? А могу я разрешить людям снять заграждение?» «После того, как я поговорю с сержантом». «Хорошо, подождите». Соренсен услышала какой-то шум, очевидно, мимо проезжал грузовик, и повернулась к Гудману. «Мы ошиблись еще сильнее», — сказала она. «В машине находились четыре человека». Потом она услышала, как телефон переходит из рук в руки. «Мэм», — раздался хриплый голос. «Кто был в машине?» — спросила Соренсен. «Я лучше всего запомнил водителя». «Мужчина или женщина?» «Мужчина, крупный, со сломанным носом, сильно сломанным. И сравнительно недавно он был похож на гориллу с разбитым лицом. Как если бы он с кем-то подрался?» «Он не стал ничего отрицать, но сказал, что это случилось не в Айове». «Вы с ним разговаривали?» «Ну, совсем недолго. Он вел себя достаточно вежливо. Мне нечего доложить, если не считать носа». «Он нервничал?» «Пожалуй, нет». Он был спокоен, стоек, иначе и быть не могло с таким-то жутким носом. Ему бы следовало отправиться в больницу. Как он был одет? В зимнюю куртку. А пассажиры? Я их не слишком хорошо помню. Сержант, вы не даете показаний в суде, вы не под присягой. Все, что вы вспомните, может помочь. У меня остались лишь не слишком внятные образы. Мне бы не хотелось ввести вас в заблуждение... «Нам помогут любые подробности». «Ну, я подумал, что они походили на Питера, Пола и Мэри». Примечание. «Питер, Пол и Мэри». «Питер Ярроу, Пол Стуки и Мэри Треворс» — популярная американская фолк-группа 1960-х годов. Конец примечания. «На кого?» «Ну, исполнители в стиле народных песен. Они выступали довольно давно, ну, наверное, вы их не застали, и все были одеты одинаково. Как группа певцов, двое мужчин и одна женщина. В голубые рубашки из хлопка? Точно. Словно трио, исполняющее музыку кантри. Я подумал, что их багажник под завязку набит гитарами с гладкими струнами. Может быть, они возвращаются после ночного концерта, предположил я. Нам приходится видеть такие вещи. А у женщины был яркий макияж, словно она только что сошла со сцены. Но водитель от них отличался? Я подумал, что он их менеджер или техник. Он выглядел таким большим и крутым. Но все это лишь мои ощущения. Что-нибудь еще? Только потом не цитируйте меня, ладно? Договорились. Там была напряженная атмосфера. Женщина выглядела рассерженной или возмущенной. Может быть, выступление прошло неудачно, подумал я. И она хотела от них уйти, но... Получалось, что она одна против двоих или троих, если менеджер с ними заодно. Было уже поздно, но она не показалась мне сонной, как будто ее что-то мучило. Такое у меня сложилось впечатление. Соренсен промолчала. «Мы искали именно этих людей?» — спросил сержант. «Да, двое мужчин в рубашках», — ответила Соренсен. «Я сожалею. Тут нет вашей вины». Потом трубку взял капитан. «Мэм, вы сказали, что нам следует искать двух беглецов, а не участников выдавили из четырех человек». «Тут нет вашей вины», — повторила Соренсен. «Так мы можем восстановить нормальные движения?» «Да», — сказала Джулия. «И я хочу, чтобы вы сообщили всем постам к востоку от вас номер этой машины». «У меня нет постов к востоку, леди. Мне пришлось стянуть всех своих людей сюда. Посмотрите правде в лицо, мэм, парни от нас сбежали». Ричард умел моргать, но только левым глазом. Подарок из детства, когда он почти всегда спал на левом боку. Просыпаясь, Джек открывал правый глаз, чтобы посмотреть на темную спальню. И он не был уверен, что Дельфуэнсо видит его левый глаз в зеркало с ее места на заднем сиденье. К тому же он вел машину на скорости 80 миль в час, и ему не следовало отвлекаться. Поэтому он поднял правую руку с рычага переключения скоростей, чтобы она это увидела, а потом опустил ее обратно. Он направил большой палец влево, оба смотрели в одну сторону и не пользовались зеркалом, лево и право не менялись местами. Затем он постучал указательным пальцем 3 раза, снова влево большим пальцем, стукнул 1 раз, потом направо 9 раз и налево 10, и снова налево 1 раз, налево 3 раза, наконец налево и 11 раз. Ричард посмотрел в зеркало и вопросительно приподнял брови. «Машину угнали?» Дельфуэнсо снова энергично кивнула «да» и вполне определенно. Это многое объясняло, только не одинаковые рубашки. Ричард убрал руку с рычага переключения скоростей и подергал за плечо своей куртки указательным и большими пальцами и произнес одними губами «рубашки». Дельфуэнсо разочарованно посмотрела налево, потом направо, словно не могла придумать, как быстро все объяснить. Затем, бросив пристальный взгляд налево, словно она проверяла Маккуина, начала расстегивать свою рубашку. Джек одним глазом следил за дорогой, другим смотрел в зеркало. 3 пуговицы, 4, 5. Карен распахнула рубашку, и Ричард увидел черно-серебристый корсаж, плотно прилегающий к животу, и 2 крошечные чашечки, на которых гордо возлежал ее бюст. Джек кивнул в зеркало. Он видел подобные наряды. Большинство мужчин видели, и каждый солдат. Дельфуэнса работала официанткой или барменшей в придорожном кафе. Она заканчивала свою смену, может быть, садилась в машину или остановилась перед светофором, и эти парни внезапно на нее напали. Потом они где-то остановились и купили ей рубашку, чтобы на них не обратила внимания полиция, ведь заметить полуголую женщину легко. Дельфуэнса принялась застегивать рубашку. Ричард указал одним пальцем на Алана Кинга, другим на Дона Маккуина, а потом поднял вопросительно ладонь вверх. «Почему они?» Дельфуэнса открыла и закрыла рот, а потом снова заморгала. Получилась долгая и трудная последовательность. 2 вперед, 12 вперед, назад 12, назад 12, вперед 4. «Кровь». Назад 12, назад 13, на. Назад 7, вперед 8, вперед 5, вперед 9, назад 9. Их. Кровь на их одежде. Одними губами произнес Ричард. Дельфуэнса кивнула. Джек продолжал вести машину в темноте. Фары белого доджа мигали в миле впереди, мимо съездов с автострады. В голове у Ричарда мелькали многочисленные вопросы, словно тарелки на палках в цирке.